и взявшись за руки, тянем канаты. И каждый из нас печален когда-то. Вместе идем на зеленый свет. Сегодня дождь, а завтра снег, а послезавтра пройдут солдаты. Перехожу с шага на бег, и ветер уносит мысли куда-то. С пути, и даже не раз представляешь, всегда кто-то должен уйти, и что-то находишь, а что-то теряешь.